Алло. Алло, здрасте. Алло. Ну-ну. А дочка приехала к вам уже? Чего? Дочка приехала к вам? Мне сказали, дочка к вам приехала. Нет, еще не приехала. А сказали, что приехала, что-то такое слышал, что дочка приехала к вам. Приедет, приедет. А когда она приедет? Мне вот просто интересно. Завтра? А сегодня не приехала, да, она? А тебе-то что? Додел до чужой семьи-то? Душа чего болит у тебя? Мне интересно просто. Я насчет моей дочери. Я о вас переживаю. Дочка. А чего переживать-то? Ну, дочка к вам не приехала. Вы, наверное, волнуетесь за нее. Волнуюсь, задерживает. И Мадонна. Вы что, не волнуетесь за нее? Позвонили? Сказали. Ну, завтра, наверное, точно приедет, да, скорее всего? А может и сегодня, откуда я знаю? Ну, уже поздно, наверное, уже сегодня не приедет. Ты чего поздно? Еще светло на улице. Ну, 7 часов уже, не знаю, скорее всего, уже не приедет. Завтра, скорее всего, уже приедет. Ну, это разве поздно 7? Ну, уже поздновато уже. Я скоро спать уже буду. Ну, прям поздновато-то 11 поздновато, но не 7. А что, она может и в 7 часов приехать? Ну, когда приедет, тогда и приедет тебе-то что? Я же говорю, переживаю я. Как она с ней? Что, нормально с ней как? Чего ты переживаешь? Ты что, член семьи, что ли, нашей? Ну, хочу стать... На своей семье переживаю, а чужих с чего тебе переживать? Ну, я хочу стать членом семьи. Чего? Я хочу стать членом семьи. Да. А мы не хотим никого вписывать. Но мне не надо, я просто переживаю за внучку вашу. У меня не внучка, а внук. А внук у вас? А мне сказали внучка. Да. А мне сказали внучка у вас. Ну по телефону вашего брата хуярил, забыл? Я вообще не оттуда, я вообще, вы меня даже не знаете. Откуда ты? Я вчера вас видел. Возле 215-й. Возле 215-й квартиры вы гуляли. Потом на улицу пошли, помните? Я живу не в 215-й, не пизди. Нет, в 215-й врачи живут, а вы 224-й живете. Да. В 224-й же вы живете, да? Да. Ну, это на каком этаже? Ну ладно, неважно. Ну, внучка завтра приедет. Или внук. У вас внучка или внук? У меня дочка, а у дочки сын. А сколько сыну лет, интересно мне, вот, если не секрет? А? Если не секрет, сколько... Не собираюсь я докладывать людей, которыми я и не знаю. И не видела в глазах, и должна докладывать все о своей семье. Ты что, охуел, что ли? Меня Олег зовут. Для меня прохожие, а почему я должна отчет держать перед прохожими о своей семье? Меня Олег зовут, Валентина Петровна. А? Олег меня зовут. Ну, а я-то никаких Олегов не знаю, нахуя мне отчет держать перед какими-то Олегами? Ну, я вас не просто интересно мне, понимаете? Интересуюсь жизнью вашей. Как у вас жизнь, нормально? Таблетки, говорят, подорожали. Таблетки, говорят, подорожали сейчас у нас вот в Санкт-Петербурге. Чего? У нас в Санкт-Петербурге таблетки подорожали. Пенсионеры жалуются. Чего подорожало? Таблетки. Таблетки? Да, пенсионеры жалуются. Слишком дорогие стали. Какие таблетки? Да вот все подряд, понимаете, анальгин подорожал. Все вот вообще подорожали. Говори не таблетки, а лекарства подорожало. Ну лекарства. Они вообще стали... Пенсионеры вот жалуются у нас вот. У вас вот нормально таблетки, лекарства вернее? Валентина Петровна. Нормально. Ну, вашей пенсии хватает? По-всякому бывает. Ну, конечно. За квартиру сейчас много платить стали. Вот нас вот прислали за квартиру. Там вообще много денег берут. Так, вода горячая и холодная опять подорожала намного очень. Да. Особенно горячая подражала, это вообще намного она. Да, это вообще кошмар. Дерут сволочи, ужас как. Охуели, блядь, за какую-то воду дерут, и за холодную дерут. Да, а... Угады. Ага. А у вас летом отключали воду? Нет, в этот раз, каждый год отключали, в этот раз не отключали. Не, у нас отключали. И все равно представились, что мы должны платить за нее. За горячую. Да, на месяц отключить, все равно горячую берут. Деньги. Да, все равно заберут это деньги. И заплатишь ты. Да. И за квартиру, за воду, за все платить же надо. Народ молчит, надо на митинги выходить, буйствовать, тогда они, блядь, не будут прибавлять. Ну, понимаете, это сейчас никому не надо уже. Это если вот пенсионеры соберутся... Молодежь должна ходить. Да, молодежь. Сражаться. С таким вот произволом вот ЖКХ. Они дерут за все. Буквально. Да. Вот пенсию, если не секрет, сколько будет? Прирезать парочку. Да. Их парочку, троечку прирезать, прибить где-нибудь за углом, блядь. Да. Тогда не хватит, как хулиганить, над людьми издеваться. Да, это начальству надо, начальству докладывать. Вот что простым говорят, рабочим говорить. Надо... Пристрелить их нахуй надо, чтобы они знали, как над нами издеваться. Угу. Это ЖКХ надо идти вот разбираться. Почему такая вода дорогая? Да они там эти ЖКХ вон в каракулевых шубах зимой ходят, их и не бабы, ну, которые там работают. И машины дорогие покупают еще. И на машинах приезжают на работу, угу. ЖКХ свой. Ну... Тут на машину надо копить годами, они за месяц покупают. На наши деньги, заметьте. Да. На наши деньги покупают. Нас откладывают и... Да. В карман себе кладут. Вот летом они воду отключают и зарабатывают на этом. Миллионы денег зарабатывают по всей Москве. Да, себе в карман кладут. Да, по всей Москве. Вот считайте, сколько денег получится. Да. Это довольно-таки много получится уже. Очень много. Москва очень большая. Да, там миллионы жителей, считай. С каждого вот... Там миллионами пахнет. Ну, еще сколько нелегалов, считайте, сколько нелегалов. В метро сколько народу? О, их там много народу. Вы в метро бываете вообще? Бываю. Ну вот вы заметили, сколько там народу входит? Много ездит народ, полно. Ну, это ужас какой-то. Да. Вот вам за воду сколько за горячую прислали? Сделаю так, чтобы они вычитали. Сберкнижки будут сами вычитать, а я ничего не буду знать. А, возьмут определенную сумму за все. И за телефон, и за все. Да, все да. Все сразу. Ну, а вы за телефон, наверное, не так много платите, да? У нас прислали за телефон, да, тоже много прислали за телефон. Ну, я почти не разговариваю, никому не названиваю. У меня отдельное. А у вас по минутам, да, у вас? Да. У нас тоже по минутам мы стараемся мало... А я почти никому не звоню. Ну... Так что у меня много не получается. Соседям не звоните, родственникам? Родственники мне звонят. Родственники только? У них мобильники, они названивают. А у вас мобильный есть телефон? Нет, мобильный. Я им отдала. А, подарили, да? Угу. Ну, правильно, пусть пользуются, чего... А вам, у вас домашний телефон есть, они надо, позвонят вам. Придут в гости, чай попьют. Конечно. Ну вот, и хорошо все. А что там, квартиры в Москве дорогие стали? Я хочу вот квартиру в Москве купить. В пределах 4 миллионов, как вы думаете, смогу такую купить? Может, вполне даже. Однокомнатную, как вы думаете? По-моему, за эти деньги можно двухкомнатную купить. Двухкомнатную? А у вас, вот, если не секрет, скольки комнатная квартира? Двух. У вас двухкомнатная? А? Если не секрет, у вас скольки комнатная квартира? У меня однокомнатная, 13 метров. А, ну вот однокомнатную примерно за 4 миллиона, я думаю, смогу купить, правильно? За 4 миллиона можно купить двухкомнатную. Двухкомнатную? Да. Ну это нормально, в принципе, в Москве. Сейчас в Москве цены такие. Хлеб вот сколько вот стоит у вас в Москве хлеб? Хлеб батон стоит 9. Забыла, блядь. Сколько же батон стоит? рублей. А у нас вот 15 стоит он. Это у вас белый или черный? Хороший нарезной стоит, хороший, плохой стоит 9. Ага. А хороший нарезной 15. Вот, я всегда нарезной покупаю. Хорошие муки. Да. Высший сорт. А то и 7, и 9 есть, и 15 есть. Ну, сейчас столько видов хлеба появилось. И с маком, и с изюмом, уже много их. Все выпускают, выпускают. Ну, и ладушки, чего, и хуюшки, чего только нет. Да. Только деньги давай. А сейчас же все берут деньги, за все. В магазин пошел 1000 рублей, вот, с 1000 рублям вот, в магазин пошел, и все там их оставил. Вы сами нет, в магазин... Нет, 1000 нельзя оставить, это что-то вы не то говорите. Я вот 1000 рублей покупал... Да 1000 не донесешь. Вот я вот 1000 брал на 1000 рублей продуктов, мясо там купил, рыбу. Хотя вот впереди меня мужчина, с него 2000 получили. Ну... А вы в магазин сами? У меня стоял мужчина в магазине, с него 2000 получили. Наверное, водку там покупал, коньяки, может быть? Конечно, и водку берут, и папиросы, и все. Да. И продукты. А вы сами не употребляете спиртные напитки? Может быть. Или все-таки немного бывает? Никогда даже. Никогда? А вы же во Второй мировой войне участвовали, да? Значит, они мне нужны. Во Второй мировой войне участвовали? Нет, в тылу помогало зажигалки гасить. Зажигалки? А, это коктейль Молота такие. Зажигательный бомбу он бросал, Гитлер. Угу. А мы гасили. Немцы, да? Чтоб пожару не было. Ага, понятно. И у вас медали, наверное, это есть? Это железная, маленькая железная бомба, как упадет на землю, то уже загорается. У вас, наверное, медаль есть. А в дом упадет, дом загорается. Ну, это немцы вот виноваты. Вот мы их гасили. Немцы. Мы их гасили. Угу. Это немцы виноваты. Вот напали на Россию. Знали же, что проиграют, а все равно напали, понимаете? Откуда они знали, что проиграют? Как раз они были уверены Гитлеру, что он победит. Ну да. Он такую машину подготовил. У них же танки были современные. Мы такую машину... Ну, нам помогли англичане, американцы, иначе бы нам не победить. Второй фронт открыли. А японцы же за немцев и были? Всю дорогу нам помогали, и хлебом помогали, армию хлебом кормили. Да. А японцы же за немцев были, правильно? Или китайцы, кто там, я не помню сейчас. Японцы, нет, китайцы не были ни за кого. Японцы были за Гитлера. За Гитлера. Гитлер же хотел в Москве на Белом... Югославия была за Гитлера, была Югославия, потом Япония, вот. Румыния еще тоже была за Гитлера. Ну, сколько собрал народу? Румыны еще те фашисты были. Самые жестокие были румыны. Они же сжигали людей. Наших убивали... Людей сжигали, женщин, детей. Даже детей не жалели, понимаете? Всех подряд убивали, гады. Без разбора. А у вас, наверное, медали есть, да? Дают вам медали 9 мая? Ой, у меня чего только нет, какие-то всякие красные эти бабки необыкновенной красоты. Лично президент там расписывается? Отец на фронте погиб. Мой родной отец на фронте погиб. Да вы что? Под Смоленском. Ну, и давно? Какого года? 45-го, 43-го, какого года? А? Какого года? 45-го, 43-го? Кто? Ну, отец погиб. Под Смоленском, который. В 41-м погиб. В 41-м? Начало войны как раз было. Начало войны прям. Да, начало войны. Начало войны под Смоленском погиб. Угу. Это суровые были дни. Как в Петербурге, помните? Суровые дни были. Держали. Там блокада была. Ну да, там голодали они. 90 дней, кажется, да? Там если... умирали они, голодали. Там столько людей от голода умерло. Он блокаду устроил, чтоб туда ничего не могли доставить. Ну да, там 90 дней, кажется, да, они голодали, умирали. Сколько там? Не помню, то не помню. Ну да. Вы медали свои храните. потом останется внуком. Ой, там столько людей умерло, там специальное кладбище, целое кладбище народу умерло. Ну, в Москве есть же там такое... Забыл, как оно называется. А вы 9 мая на парад не ходите? Уж я устарела, какие парады. Раньше ходила. Интересно посмотреть, как на там. На не парады я ходила, а на демонстрации. На парады военные ходят. И эти, кто участвовал? Я военный, что ли? Вы же участвовали. Чего? Вы же участвовали. Какой я офицер, что ли? Я не офицер. Ну вы в тылу участвовали. Помогала, помогала и сказала, бомбу зажигательной гасили, чтоб Москва не горела. Ну понимаете, вы тоже свой вклад вложили? Вы же тоже помогали. Вам должна быть пенсия больше за этого. Прибавка. Кому ничего не положено за это. Положено участникам войны, а я не участница. Числюсь не участница. Как будто... Я на фронте не была. Как будто в тылу, да? Да, в тылу помогала. Угу. Огороды нас урожай собирать гоняли от школы. Хлеб, наверное, да, пекли? Чего? Хлеб пекли, наверное, да, или нет? Нет, хлеб я не пекла, я говорю, от школы, мне 13 лет, ну, война началась, какой я могу хлеб печь? А, ну да. Ну, все равно хотя бы свою вложили, что-то помогали. От школы на огород ходили, огород, урожай собирали. А, картошку или что? Картошку, все там, грядки делали, угу. Пололи. Ну, помогали, в общем. Государственные, в совхозе государственные, над школой работали. Угу. А вы сколько классов окончили? Или не успели? Классы. Я институт, 2 института кончила, а не класс. У вас высшее образование? Я окончила университет марксизма-ленинизма и окончила полиграфический институт, Московский полиграфический институт, факультет журналистики. Вы образованный человек? Да, 2 высших. А работали? Потому что университет марксизма это тоже высшее. Угу. Это московские, да? Государственные. Институт окончила. Угу. А после этого где? Факультет редактирования и журналистики. Факультет журналистики. Вот. А по профессии вы не работали журналистом? Так я и работала в издательстве. В самом крупном издательстве ЦК КПСС. Угу. Это когда еще СССР было, да? Советский Союз когда был? Конечно, советская власть тогда была. Я и росла при советской власти, училась при советской власти. Да. А сейчас... Она же недавно кончилась, советская власть. Угу. А как вот к Путину относитесь? Кто лучше, Зюганов или Путин? Как вот этому? К Путину как вы относитесь? Кто лучше, Путин или Зюганов? Как вот ваше мнение? Откуда я знаю? Ну вот если бы Зюганов был бы президентом. Я что с ними общаюсь? Я же их не знаю. Ну по телевизору вы, наверное, смотрите. Я что с ними общаюсь, работаю с ними. Откуда мне их знать-то? Ну по телевизору смотрите выступления. Ну и показывает Путина, и этого и Зюганова показывает, ну и что? А если вот Жириновский был бы, вот представьте себе, какая была бы. У нас, наверное, война была бы, Третья мировая. Как вы думаете? Какая война? Ну, если бы Жириновский был президентом. Откуда я чего знаю? Чего было бы, да табыба. Никто не знает, чего было бы. Ну да. Политика сложная вещь. Жириновский, он рвется к власти, хочет стать президентом. Вот. А вы на выборы ходите? И Зюганов тоже рвется, тоже хочет стать президентом. А, они все хотят быть. Да, все, они все хотят. Особенно Жириновский. Он так хочет президентом стать. Ой, Я считаю, что он какой-то... А не... кто его выберет? Кто выберет это? Он голосов никогда не наберет. А он всегда на последних местах. Все считают это несерьезным. Амбиции считаются, и все. Да. Все выбирают Путина или Медведева вот сейчас. Вот Путин сейчас, вот потом Медведев будет. И так будут Но меняться. Эти более-менее серьезные люди. И Путин, и он. Все они с высшим образованием. Но они уже себя показали. Они уже себя показали во власти. Путин с высшим образованием, у Медведева высшее образование. Ну да, у вас же тоже высшее образование, два. Ну я же только сейчас сказал, что высшее. Я знаю, я слышал. Два высших. Угу. А телевизор вы не смотрите? Какие ваши любимые программы? Смотрю телевизор, почему же не смотрю? А что, смотрите сериалы? Все смотрят, вся Москва смотрит. Ну, да. Не одна я, а вся Москва смотрит. Вообще вся планета смотрит, вся Земля, все смотрят. А какие вот, да. Какие вот вам больше нравятся? Сериалы, ужастики, комедии? Жанр какой больше нравится? Юмористический люблю. Угу, да, интересный юмористический. А каналов сколько у вас в Москве? Много, наверное, да? Шесть. Шесть каналов? Шесть. Понятно. Ну, что-то маловато. Да у меня обыкновенный 20 лет, маму, телевизор. А-а-а. Старенький. Простой, да? А подъезд простой, у вас... Простой, самый простой, обычный. Самый обычный. Понятно. А подъезд у вас нормальный? А? Подъезд у вас нормальный? Люди какие? Общительные? Плохих нету в подъезде? Общительные. В подъезде плохих нету людей? Общительные. Лучше бы она ко мне лезла, а сосед выбежал и их чуть не охуячил, блядь. Чуть не убил, они успели убежать. А чё, к вам кто-то лезет, что ли? Я говорю, а кто вас достает-то? Она хулиганила, названила в мою дверь. Он вышел, хотел их прибить, чуть их прибил. Правильно. Сосед по площадке. Правильно делает. Чего названивать? Зачем? Сказал, прибью. Зачем вот они названивают, я не знаю. Делать нечего, что ли? Молодые хулиганы сейчас, полно хулиганов. Да, их много сейчас. Подъезд, значит, у вас нормальный, да? Все квартиры хорошие, да? Да, обыкновенные. Чем они хорошие? Ну, самые обыкновенные квартиры. С соседями не общаетесь? У нас вот с соседями хорошо общаются все квартиры. Чай пьют. Общаюсь. Дружу. Ну да, с соседями можно дружить сейчас. В гости, наверное, ходите, да? Да. Конфетами она меня угощает. Это с какой квартиры? Моя соседка. 225-й? Нет, 23-й. А, с 23-й. Правильно, сейчас по соседям хорошо, нормально ходить. Больше делать. Дружные мы. У нас весь подъезд дружный. Весь подъезд дружный? А скольки этажный дом у вас? Девятиэтажный. А у вас домофон есть? Нет, домофона нет. Просто дверь, да, и все. Чего? Дверь простая, да, где подъезд, где открывается. Дверь простая. Ну прямо кодом надо открывать. С кодом, да? Если код не знаешь, не войдешь. Железная дверь. А хулиганы что, знают код? Я их не спрашивала. Угу. Вы, наверное, даже не выходили, да? Чего? Вы, наверное, даже не выходили, не смотрели, что за хулиганы? Я облавой не занимаюсь. Ну и правильно. Зачем это нужно? Дома сидеть, телевизор смотреть, по магазинам ходить. поликлинику. Здоровье как у вас, нормально? Нормально. Нормально? Ничего не болит? Ноги не болят? Нет. Нет. Это главное, что все нормально. А сейчас чем занимаетесь? Телевизор смотрите? Да. Да? Что показывает там? Включи, узнаешь, что показывает. Какую из программ наберешь, такую смотреть будешь. Угу. Комедии? Да. Да, комедии. Ну ладно, то я устал брехать уже. Устали? Ну ладно, до свидания, счастливо вам. Валентина Петровна. Валентина Петровна, что случилось? Валентина Петровна.